Когда голос Зельевара стих, в кабинете повисла тишина. Барти пораженно молчал, обдумывая услышанное, а с ней ждал решения, которое выберет юноша. «Я не отказываюсь от своих слов», — из-под лобья глянул на собеседника Крауч. «Я все еще желаю дать тебе вассальную клятву, личный вассалитет с условием, что ты освободишь меня, если темный лорд вернется. После этого я потребую клятву о неразглашении», — предупредил Северус, уже не пытающийся спорить с решением товарища. Очевидно, что тот сейчас просто пытался обеспечить себе ближайшее будущее, справедливо махнув рукой на далекие перспективы, до которых в ином случае он едва ли имел шанс дожить. Беглец из Азкабана, пожиратель смерти, отвергнутый и забытый собственным отцом, лишенный хоть какого-нибудь статуса, истощенный и обессиленный, без гроша в кармане и с не до конца послушной и не восстановившейся магией, он и в самом деле не прожил бы и суток в большом мире. Снейп был неплохим шансом на решение большей части проблем. А что до вассалитета? Чистокровные не видели в этом ничего зазорного. В конце концов, это личный, а не родовой вассалитет, да и сюзерен, волшебник из своих, едва ли посмеет злоупотреблять свалившейся в руки властью. Тогда у меня будет еще одно условие. Крауч растянул бледные губы в подобии улыбки. Мой отец в здравом уме и твердой памяти доживет до того момента, когда ты снимешь с меня клятву, и я своими руками вырву ему сердце на родовом алтаре. Я понимаю, что сейчас он нужен тебе, но потом, я не способен уберечь его от случайной смерти, но рисковать зря им не собираюсь. Твой отец нужен, чтобы через него восстановить все то, что род Краучи потерял за последние годы. Кроме того, Снейп прищурился, он может пригодиться после возвращения Темного Лорда, но это ненадолго, лишь только надобность в нем иссякнет, ты сможешь делать с ним все, что пожелаешь. Идет. Барти устало кивнул. Ты говоришь, словно точно знаешь, когда повелитель вернется. Знаю, кивнул Северус и откинулся в кресле, наблюдая, как вспыхнули глаза собеседника. У меня на руках уже есть один ритуал из трех, но зелье к нему готовится ровно 8 лет. Я уже заложил их, но ускорить настаивание не представляется возможным. Остальные еще предстоит рассчитать. Ты позволишь мне? Разумеется. Я бы и сам не отказался принять участие, но свободного времени, боюсь, в ближайшие месяцы, а то и годы у меня не найдется. Великолепно. Крауч довольно откинулся в кресле. Никогда бы не подумал, что все так повернется, но сейчас ничего против сложившихся обстоятельств не имею. Взаимно. Тихо хмыкнул Снейп, взаимно. В доме под скалой Крауч прижился. Он все еще был невероятно слаб, и выздоровление шло медленно, но после долгого разговора с Северусом и принесенной вассальной клятвой юноша словно сбросил с плеч груз всего накопленного за последние годы и превратился в простого мальчишку. Он постоянно улыбался, помногу болтал с листиком, возился с лесными духами, частенько ездил по перилам центральной лестницы, изредка забирался на дерево дриады, и с ней, быть может, даже поверил в это, если бы не помнил улыбку юноши и его слова про отца. Впрочем, тот, другой Крауч, пока не показывался наружу, словно понимая, что в этом светлом доме ему не место. Подтверждение этому с ней получил, когда однажды утром, встав по своему обыкновению в самую рань, переместился в запретный лес и, выйдя на улицу, застал невероятную картину, едва различимые в неясном молочном свете, пробивающимся сквозь густые кроны, сверкая росой на белоснежных шкурах, из леса сквозь туман выплывали трое единорогов. Они шли по грудь в высокой траве, в которой путался туман вперемешку с солнечными лучами, дрожащими на капельках росы, зацепившейся за тончайшие нити паутины. Единороги двигались прямиком к застывшей на поляне сгорбленной худой фигуре, в которой Зельевар узнал Крауча. Вожак, медленно приблизившись к нему, тихо всхрапнул и положил голову с длинным витым рогом на плечо волшебнику. Самка доверчиво коснулась мягкими губами раскрытой ладони с ломтем хлеба, а маленький неуклюжий жеребенок ткнулся еще маленьким золотистым рогом в бедро юноши. Снейп, почти не дыша, наблюдал, как взрослые единороги отошли чуть в сторону и принялись неспешно собирать губами высокие стебли, пока Барти с золотистым жеребенком затеяли возню в траве. Северус видел, как юноша постепенно оживает, начинает улыбаться и двигаться быстрее, как расправляются его плечи и наливается цветом бледное лицо. Он сам, худой и неловкий, был чем-то неуловимо похож на игривого жеребенка. Волшебник не знал, сколько это продолжалось, но стоило солнцу подняться выше, как троица волшебных созданий двинулась обратно к лесу, сопровождаемая последними клочьями тумана и набирающим силу щебетом птиц. Барти же зашагал к дому, сверкая озорной мальчишеской улыбкой, поэтому Снейп поспешил отступить в тени, превратившись в облако энергии, пронестись сквозь толщу камня и сплетения корней на самый верх скалы. Приземлившись на любимую ветку, Зельевар задумчиво поболтал ногами и ничуть не удивился, когда рядом из роя светлячков появилась листик. «Они вылечат его», — тихо сказала девочка. «Такие уж они, какие, добрые, совсем не могут пройти мимо. Они же живут здесь, да, но часто ходят и в первое кольцо, глупые». Девочка сердито насупилась. «Их там ловят, состригают шерсть, гривы и хвосты, отпиливают рога, убивают. А они все равно ходят туда. Почему? Потому что чувствуют, что только они могут помочь». По-взрослому вздохнула Дриада. «Их кровь и молоко может вылечить тело, но сами они исцеляют души. Они всегда приходят к тем, кому очень-очень нужна помощь, кто отчаялся или запутался в себе. Ко мне тоже приходили когда-то, теперь не приходят. Расскажи мне про них», — тихо попросил Снейп. «Ну, они любят детей, а еще единорогам самим нужен кто-то, кто будет приходить к ним. Они ведь очень грустные, радостные, но грустные. Они приходят и плачут вместе с тобой, а потом, как туман, тают с первыми лучами солнца. Они знают беды и печали всех, к кому приходили. Они забирают их себе и вылечивают человека. Я раньше думал, что деление на светлую и темную магию – это чушь», – медленно проговорил Северус после недолгого молчания. «Ну, всю магию делить пополам действительно глупо», – пожала плечами листик. «Но темное и светлое волшебство действительно существует. И как понять, что где?» «Никак», — девочка откинулась назад и принялась болтать ногами, «только сердцем. Ты ведь почувствовал это, когда смотрел на единорогов, и не поспоришь», — пробормотал Снейп. «Они, действительно светлые существа, способные лечить человеческие души. Они и Барти вылечат. Смотри, он уже стал гораздо сильнее». «Да», — задумчиво отозвался Северус. «Но, смотря на него, я думаю, что всего на 2 года старше. Окажется, что на 100. Подхватила листик. «Почему так? У меня ответственности больше», — вздохнул Снейп. Он сам понимал, что в его 22 года он должен вести себя совершенно иначе. Но, видимо, менталистика позволяла сводить на нет эмоциональные всплески и безрассудные решения, свойственные юности. К добру это или к худу, магу сложно было определиться. Одно он знал точно, собой он мог позволить себе быть только здесь, в доме под скалой. Глава 20. Именно он называется восьмичасовой рабочий день. Сидя за преподавательским столом, Снейп с каждой секундой все больше мрачнел. Большой зал заполнялся учениками, которые то и дело бросали косые заинтересованные взгляды в его сторону. Шепотки раздражали, как и случайные мысли, выловленные телепатией, но наибольшее недовольство у Зельевара вызывал другой момент. Отсюда, с преподавательского стола, все факультетские столы были прекрасно видны, как и ученики, их занимающие. Даже старшекурсников, располагавшихся у самого входа, можно было разглядеть так, словно они сидели в паре метров от тебя. И теперь Северуса занимал вопрос, почему же во время его обучения профессора никогда не пытались задавить в зародыше конфликты и попытки травли, которые им были прекрасно видны отсюда. Ответ Снейп знал и так, но менее противно ему от этого не становилось. Скосив глаза на коллег, Зельевар только вздохнул. Век бы не видать. С одной стороны от Дамблдора располагался Флитвик, дальше сидел сам Зельевар, за ним Слизнард, мистер Крокс, новый преподаватель защиты от темных искусств, Киттлберн, Кверрелл, занимающий должность профессора магловедения, и мистер Скотт, приглашенный попечительским советом преподавать историю магии. По другую сторону от Дамблдора восседала МакГонагалл, за ней мадам Спраут, Вектор, Синистра, мадам Помфри, профессор Баблинг, совсем молодая еще Трелани и мадам Локс, преподавательница полетов. Вскоре большой зал заполнился, и не только студентами, но и шумом разговоров, стуком скамей и стульев, топотом ног и воплями гриффиндорцев, которых не мог надолго утихомирить даже суровый взгляд МакГонагалл. Приятно радовали слизеринцы, у каждого прекрасная осанка и степенные манеры. Никто не кричал, не хлопал друзей по спинам. Максимум, что подростки себе позволяли, это негромкие переговоры и практически незаметные взгляды на профессорский стол, где Северус занимал одно из кресел деканов, а Слизнард злобно пыхтел рядом. После представления с ней пока к нового декана Слизерина шепотков и косых взглядов стало куда больше. Как ни странно, если судить по обрывкам мыслей и эмоций, которые пробивались с изумрудного стола, симпатии склонялись на сторону нового декана. Слизнард был удобен в спокойные времена, манипулировать им удавалось даже первокурсникам. Но в условиях разгорающегося неприятия и травли, которые обрушились на Слизерин после исчезновения Темного Лорда, пожилой сибарит стал абсолютно бесполезен, так как по старой привычке предпочитал закрывать глаза на проблемы своего факультета. Снейп же был известен своей жесткостью и неприятием малознаменных, так что змейки надеялись, что ему удастся переломить ситуацию. За предыдущий год все они успели прилично наглотаться всего того, что раньше доставалось лишь отщепенцам вроде самого Снейпа. Изильевар считал это весьма удачным стечением обстоятельств. Чем больше контраст между было и стало, тем больше ценит того, кому, собственно, и удалось изменить положение. Размышления волшебника прервала появившаяся в дверях МакГонагалл, ведущая за собой кривоватую колонну первокурсников. Те испуганно жались друг к дружке и зачарованно разглядывали потолок большого зала. Среди них знакомым с Снейпу оказался лишь Билл Уизли, чье лицо сейчас побледнело от волнения, сделав россыпь веснушек еще ярче. Из тех, кто попал на Слизерин, практически все были знакомы лишь заочно: Роули, Силвин, Паркинсон и еще пятерка менее знатных фамилий. Благо хоть обошлось без неожиданностей в виде никому неизвестных полукровок или хуже того, маглорожденных. К счастью Зельевара, перед началом пира директор ограничился лишь кратким поздравлением для первокурсников, а затем быстренько закруглился и хлопнул в ладоши, отдавая команду домовикам. После перемещения блюд на столы ученики на пару секунд застыли в ступоре, а потом по залу прокатилась еще одна волна шепотков, и со стола Слизерина отчетливо плеснула одобрением. За лето каждый декан потрудился сменить меню и приборы для своего стола, но если остальные ограничились просто заменой липоватых золотых наборов на более простые и изящные, то с ней постановился на заказе зачарованных комплектов из фарфора, хрусталя и столового серебра. Вдобавок к этому он решил заменить тяжелые длинные скамьи, через которые изящно перелезать удавалось далеко не каждому, на стулья с резными спинками. Сейчас к внутреннему удовлетворению Зельевара даже первокурсники с еще не полностью развитой мелкой моторикой прекрасно управлялись с тяжелыми приборами, количество которых могло бы ввести неподготовленного гриффиндорца в ступор. Тем, кто не знал, как ими пользоваться, негромко подсказывали соседи или старосты, но, к счастью, таких студентов было немного, по паре человек на втором и третьем курсах. Окончился пирпением гимна, который в этот раз, к вящему недовольству Дамблдора, исполнял школьный хор под руководством Флитвика. Маленькому профессору пришлась по душе идея Снейпа, высказанная попечительским советом, поэтому он еще летом разослал хористам ноты. Сейчас гимн звучал несколько неуверенно из-за отсутствия репетиций, но торжественное многоголосие компенсировало этот недостаток. После длительных аплодисментов хору факультеты поспешили разойтись по своим гостиным. Большая часть первокурсников уже клевала носами, но только не на Слизерине, бодрящее зелье в чае еще никто не отменял. Незримой тенью проследовав за организованной колонной первокурсников своего факультета, Снейп дал им минуту на то, чтобы построиться, после чего стремительно вошел в гостиную Слизерина и оглядел собравшихся студентов. Удручающе. Стоят неорганизованной толпой в группках по 5-7 человек, первокурсники сбились в стайку и боязливо жмутся друг к дружке. Никто не говорит ни слова, лишь косые взгляды да едва слышные шепотки. «Я прошу вас построиться в 7 шеренг, от старшего курса к младшему, не считая нужным представляться повторно», — резко проговорил маг, остановившись перед студентами. Чтобы справиться с неожиданным заданием, тем потребовалось не меньше 3 минут. После чего 7 кривых шеренг выжидательно уставилось на декана. «Как вы считаете, что отличает учеников Слизерина от других факультетов?» Ничего не объясняя, спросил Снейп, меняя тему. Переждав волну неуверенных предположений, он криво улыбнулся и продолжил. «Чистокровные аристократы встречаются и на Пуффендуе, хитрость есть и уровень кловцев, а к власти стремятся и члены дома Гриффиндора. Так в чем же отличие слизеринцев?» Маг обвел глазами факультет. Студенты хмурились и молчали. В том, что они не только стремятся к власти, но и имеют все шансы в нее войти, сам же ответил Снейп на свой вопрос. Вопрос в том, почему, что является источником власти. происхождение, Зельевар опять чуть заметно ухмыльнулся. Уизли, вот уж кто может похвастать отменной чистотой крови. И дает ли им эта власть, едва ли кто-то согласится с этим. Деньги, неужели вы попытаетесь убедить меня, что Билби обладают большей властью, чем Нокты? Нет, господа, это все не то. Снейп покачал головой, прерывая чуть более уверенный поток предположений, и отступил на пару шагов, чтобы взять с полки над большим камином бронзовую статую, изображающую старца в челме. Арабский философ Абу Зейд Абдур-Рахман ибн Мухаммад аль-Хадрами, больше известный нам как Ибн Хальдун, считал источником власти Асабию. То, что переводится с арабского, как спаянность или сплоченность. Маг повертел статуэтку в руках и поставил ее на место. И за 600 лет никто не смог опровергнуть его тезиса. Асабия помогала выжить в пустыне примитивным племенам бедуинов, и она же возносила их на троны цивилизованных городов и стран. А после, как только поколения сменялись трижды, и сплоченность сходила на нет, династия уничтожалась более спаянным племенем. Именно поэтому была так велика власть блэков, и поэтому, стоило им раздробиться, род практически исчез менее чем за десятилетие. «Итак, господа, запомните», — медленно произнес волшебник, вглядываясь в устремленные к нему серьезные детские лица. «Выживание, а затем и власть — это вопрос команды. И пока вы в Хогвартсе, ваша команда — это весь факультет. Если раньше вы могли создавать группировки и коалиции внутри него, то теперь это должно отойти на второй план, ибо на кону — ваше существование. Слава Мерлину!» Для большинства пока лишь в репутационном и моральном плане, но стоит вам закончить Хогвартс, и физическое выживание может стать для кого-то непосильной задачей. В самом начале я попросил вас построиться в линию, чтобы показать, насколько вам далеко до настоящей спаянности. Надеюсь, вы услышали мои слова и поняли, что я хотел сказать. Сейчас от того, способны ли вы сплотиться и действовать вместе не по отработанному алгоритму, а внутри сложной и непредсказуемой ситуации, зависит как положение Слизерина, так и та власть, которая достанется вам в будущем. Прошлый год хоть и способствовал возвращению слаженности в ваши ряды, но к какому-то ощутимому результату не привел. Я намерен исправить это упущение и в свою очередь выражаю надежду, что вы тоже приложите к этому часть усилий. Снейп замолчал и еще раз обвел новых подопечных тяжелым взглядом. Налицо напряженный умственный процесс, специально составленная речь, полностью контролируемая поза и мимика, волны нужных эмоций, распространяющихся с помощью эмпатии, все это не могло не повлиять на детей. И Северус надеялся, что нужный уровень влияния ему удастся поддерживать, а иначе факультет действительно рассыплется на части. Необходимо было, чтобы Слизерин действительно стал монолитом, как долгие годы декларировалось, но никогда не приводилось в исполнение его студентами. Проследив, как старосты разводят первокурсников по их гостиным, Снейп дождался, пока они вернутся, и прошествовал с ними в свой кабинет. Необходимо было обсудить организационные вопросы, передать информацию об изменениях, внесенных Блишвиком, и решить самые острые моменты. Закончив с этим делом за полчаса, волшебник со вздохом отправился спать. Режим жизни Хогвартса ничуть не способствовал здоровому сну. Разумеется, Северус старался скомпенсировать это своим расписанием, но это не слишком-то помогало. Официально уроки он вел только по четвергам и пятницам, но неофициальных занятий тоже хватало. В пятницу Зельевар проверял работы учеников и, воспользовавшись маховиком, посещал дамский чайный клуб, стихийно захвативший его собственный замок. В среду по такой же схеме Макс бегал в убежище в запретном лесу, а в субботу вполне официально отправлялся в Малфой Мэнор. Параллельно необходимо было уделять время любимой лаборатории, тренировочному залу, подпольной дуэльной арене на темной, разбирательству с проблемами факультета, делам двух родов, совету лордов, проекту с газетой и еще множеству более или менее важных дел. Ритуалы Колеса Года, походы за книгами на Серебряную Аллею, расчеты для Таши и Барти, светские визиты, эксперименты, переписка, ритуал Куи Индигетме. Расписание на год определенно вгоняло с ней по вуныние, а ведь еще с ученицей разобраться предстояло. Встав с постели утром 2 сентября, Зельевар в одном из самых скверных расположений своего духа отправился на завтрак. Этот день выпал аккуратно четверг, так что в самом ближайшем времени ему предстояли 4 занятия по зельеварению, по 2 с первым и вторым курсами. Энтузиазма у Снейпа это не вызывало совершенно, но особого выбора не было. Первая пара должна была быть с когтевранцами и слизеринцами, поэтому Северус собирался сделать все, чтобы не ударить лицом в грязь. За основу своего учебного курса он взял балльную систему, и теперь каждый студент знал, за что конкретно он может получить или потерять очки и сколько конкретно очков с него снимут. Причем от курса к курсу размер поощрения и наказаний разнился. Вдобавок Снейп собирался ввести систему автоматов вместо контрольных и экзаменов для тех учеников, которые набрали определенное количество баллов. Целью волшебника было сделать систему максимально прозрачной, чтобы никто потом не мог предъявить ему претензии в подсуживании. Получить и потерять баллы ученики могли за посещаемость, за ответы на короткий блиц-опрос в начале урока, за дополнение, ответы или умные вопросы на лекции, за дисциплину, за качество сваренного зелья и за заданное на дом эссе. Дополнительной категорией шли тренировки взрывов котлов. Снейп собирался время от времени создавать над столом кого-нибудь из студентов иллюзорный взрыв, чтоб все могли отработать возведение щитов разной формы. «Доброе утро, класс!» Одновременно с гулким ударом колокола маг влетел в помещение. При виде его черной фигуры ученики тут же стихли, настороженно провожая взглядом летящие полы мантии. «Меня зовут профессор Снейп, я буду преподавать у вас зельеварение». Как бы прекрасна ни была первая речь его предшественника, зельевар не собирался с порога хамить ученикам. «Первый урок будет установочным, мы обсудим правила поведения на занятиях, технику безопасности и основные вопросы дисциплины. Начнем с главного». Волшебник оперся на кафедру. «Я вижу в ваших глазах вопрос, зачем вам нужно зельеварение? Я даже дополню, а зачем вам учиться трансфигурировать спичку в иголку, зачем заставлять танцевать ананас, зачем учить астрономию, зачем заучивать разнообразные растения, если все это едва ли кому-то в жизни понадобится? У кого-нибудь есть мысли?» Секунд 10 в классе стояла тишина, а потом с ряда равенкловцев поднялась одинокая рука. «Да, мистер Маккармак, может быть, для того, чтобы отработать базовые навыки?» — робко поднял глаза мальчик. «Правильно, но не до конца. Плюс балл равенкла». Воронята довольно запереглядывались. «Отработка базовых навыков определенно очень важна, но что касается родовых направлений, то там чаще всего база дается родителями, а остальные направления не так уж и важны для жизни после школы. На самом деле суть всех этих на первый взгляд бесполезных упражнений состоит в том, чтобы раскачать вашу магию и мозги, пока они у вас еще пластичные и не закостеневшие. Запоминание названий и дат на истории и астрономии тренирует вашу память, а также скорость и широту мышления. Чары помогают освоить контроль над магией, гербология учит регулировать отток энергии от волшебника и так далее. Зельеварение же в свою очередь помогает развить проводимость ваших магических каналов. Надеюсь, теперь вам понятно, что это не такой уж и бесполезный предмет. Зельевар бросил практически неуловимый насмешливый взгляд на первокурсников Слизерина, большая часть которых считала ниже своего достоинства пачкать руки противными ингредиентами. Сейчас в их глазах, казалось, отражались костяшки счет, на которых те высчитывали примерную цену только что сказанных профессором слов и их полезность конкретно для них и для их семей. Видимо, наставления родителей в памяти отложились, и дети прекрасно знают, как сложно увеличить проводимость и ширину магических каналов. Итак, начнем с системы оценивания на моих занятиях. Посмотрите на таблицу. Снейп указал на большой плакат на боковой стене. Как видите, оценка превосходно приносит вашему факультету 5 очков, выше ожидаемого, 2, удовлетворительно, ни одного, слабо снимает 1, отвратительно, 3, от роллы, 7. Также каждый может получить по баллу за посещение урока. Отсутствие без уважительной причины отнимает 10 очков и приносит час отработок в кабинете зельеварения. Класс, затаив дыхание, слушал профессора. Большинству и в голову не могло прийти, что количество начисленных или снятых баллов могло быть четко определено. В глазах детей опять отражались костяшки счет, и слышался едва уловимый скрип шестеренок в их головах. «В конце семестра я подведу итог по заработанным вами баллам. Те студенты, которые получили больше 200 баллов, получат превосходно и будут освобождены от итоговой контрольной. И не нужно так стонать, набрать их вполне реально. Те, кто набрал меньше 50 очков, до контрольной допущены не будут и получат троллы за триместр. Чтобы избежать подобной участи, вы можете взять проект, за который я начислю вам дополнительные баллы. Учтите, тема должна согласовываться со мной, и начинать следует минимум за месяц до конца семестра, так что я настоятельно советую вам самостоятельно контролировать свою успеваемость. За нарушение дисциплины я могу снять с вас до 50 очков и назначить до 2 недель отработки. Об остальных пунктах я скажу, когда буду объяснять план урока. Собственно, к нему и переходим. Начинается занятие с отметки присутствующих и опоздавших. Заниматься этим будет сэр Эдвард Келли, знакомьтесь. Под шепотки первокурсников из шкатулки вынырнул призрак алхимика. Он любезно согласился взять на себя обязанность подсчета успеваемости и посещаемости каждого из вас. Пока сэр Эдвард вас отмечает, я провожу небольшой опрос по пройденному материалу. Вы можете потерять или получить во время него до 5 баллов. Мой вам совет, профессор мрачно окинул взглядом класс, если не знаете ответа на вопрос, лучше сразу в этом признайтесь. Получите минус балл. Зато не будете отнимать время от урока в попытках вспомнить то, чего никогда не знали. Ответом была сосредоточенная тишина и редкие кивки. После опроса я читаю вам лекцию по той теме учебника, которую вы должны были прочесть к этому занятию. Учитывайте, учебник и мои лекции дополняют друг друга, но они не взаимозаменяемы, так что будьте внимательны. Любая тема может попасться вам в вопросе или тесте. К слову, за умные вопросы по читаемому мной материалу вы можете получить до 3 баллов, а за глупые – потерять ровно столько же, так что следите за языком. Теперь обратите внимание на ваши столы. Взгляните на рунную вязь в правом углу, это ключ к вашей защите. Нажмите на центр и активируйте цепочку. Над 3 столами со слизеринского ряда мгновенно выстроились сферические щиты. Щиты поменьше тут же образовались над местами, где должны были стоять котлы этих учеников. Через пару секунд еще 2 щита встали над 2 равенковцами. «Прекрасно», — довольно кивнул Снейп. «По 2 балла каждому». Призрак тут же занес баллы в журнал, послушный ментальному приказу декана. «Только что нам продемонстрировали полную базовую защиту Зельевара. Она достаточно проста, но способна защитить вас от большей части неправильно сваренных вами или вашими соседями зелий. К концу года вы научитесь контролировать рунные цепочки и ставить плоские экранные щиты или локальный щит над котлом, а к 3-му курсу овладеете и заклинаниями для этого». Первокурсники восторженно тыкали в рунные завитки, пытаясь их активировать, и все больше и больше полупрозрачных куполов появлялось над партами. Через несколько минут получилось у всех, а кто-то из слизеринцев сходу выдал и плоский щит, защищающий его только спереди, за что получил еще 5 баллов. Щиты подпитывались самим Хогвартсом, а для их активации хватало желания и капли магии, направленной в центральную управляющую руну. «Достаточно, деактивируйте защиту», — скомандовал Снейп еще через минуту. «Взгляните», — маг зажег на ладони фиолетовый шарик, который активно плевался искрами и громко шипел, — «это имитация взрыва котла. Во время лекции я могу создать такой на месте котла любого из вас. Задача этого ученика — выставить над ним защиту. Задача соседей – активировать сферическую защиту. А соседи через место или по диагонали должны успеть выставить экранный щит с нужной стороны. За это вы можете получить до 5 очков, а если взорвалось реальное зелье – до 10. Снимать баллы я в этом семестре не буду, а вот потом советую быть предельно внимательными. Активировать защиту без повода запрещено. Маг сурово обвел взглядом класс, и поднявшийся было шум утих, но в глазах и головах первокурсников теперь была не скука, а предвкушение. Никто из них не предполагал, что уроки зельеварения могут быть настолько интересными. «Вернемся к прозаике», — слегка остудил пыл учеников Снейп. «Я настоятельно советую вам конспектировать мои лекции. Большую часть тезисов я буду выводить на доску, но кроме этого в конспекте должно быть хотя бы одно предложение, которое вы записали с моих слов. Также я вновь советую читать заданные параграфы учебника, потому что по ходу лекции я буду задавать вам вопросы по нему. А теперь предлагаю сделать небольшой перерыв. Следуйте за мной». Дождавшись, пока все студенты выйдут из-за парт, маг проследовал в хранилище ингредиентов, где прочитал короткую лекцию о самых простых правилах размещения и хранения ингредиентов, после чего чуть заскучавшие ученики получили возможность приступить к практике. Нет, Снейп и не думал давать им варить зелья в первый же учебный день. Сейчас практикум у первокурсников был, скорее, по кулинарии, ведь они резали, чистили и перетирали самые обычные овощи и куски мяса для стандартного мясного супа. За этим занятием и прошла большая часть времени. Зельевар баражировал по классу, то и дело заглядывая в котлы, указывая на возможные ошибки учеников или правильно ставя руку для нарезки ингредиентов. С непривычки резать мясо или капусту не всем удавалось, особенно в соответствии с требованием под углом 70 градусов к волокнам равномерными ломтиками длиной в дюйм. Дети сосредоточенно пыхтели и орудовали ножами, так что к концу занятия пристойный суп получился у большинства. «Прекрасно, господа, вы можете попросить у домовиков на обед подать вам собственноручно сваренные блюда, если пожелаете. А теперь предлагаю перейти к завершающей и, думаю, самой скучной части нашего сегодняшнего урока, к технике безопасности при изготовлении зелий. Она все же несколько сложнее, чем при обычной кулинарии, поэтому я прошу вас выписать все правила в свой зельеварческий журнал». Снейп предупреждающе глянул на класс. «Эти правила есть в учебнике, вы можете списать их оттуда, а пока послушайте меня. Во-первых, никогда не кладите волшебную палочку рядом с котлом. Это может привести к неконтролируемым изменениям зелья. Взгляните, вот этот молодой человек забыл об этом правиле». Маг взмахнул палочкой, и на белой стене рядом с доской возникла иллюзия волшебника, с ног до головы облитого зеленовато-бурой пузырящейся жижей. И это самое безобидное, к чему может привести нарушение этого правила. Вы можете использовать палочку для очистки рук или инструментов, защиты волос и лица или проверки состава зелий, исправления или иллюстрирования своего конспекта, но во время варки зелья палочка должна лежать у вас в кобуре, кармане или сумке. Кстати, заклинание для всех перечисленных мною действий я вам покажу, но постепенно. Не успел с ней договорить, как на одном из слизеринских столов заплясал фиолетовый сгусток искрящегося пламени. Несмотря на поднявшийся визг, щит на центральном столе появился буквально через пару секунд, а на соседних – через десяток. «Прекрасная реакция, мистер Роули, 5 баллов слизерину», – довольно прокомментировал зельевар, глядя на сияющего подростка. Остаток урока ученики провели, дослушивая лекцию о технике безопасности и разучивая заклинание для подсчета количества букв в тексте. Снейп не собирался измерять эссе в свитках, это оставляло невообразимый простор для саботажа. Итак, домашнее задание, первые две главы учебника и эссе на 3000 знаков без учета пробелов, за 5 минут до конца урока объявил волшебник. Тема – последствия нарушений техники безопасности в зельеварении. Прошу вас привести два примера этих самых последствий. Структура эссе, введение, основная часть, заключение. Сначала пишите основную часть, а уже потом все остальное. Критерии оценивания эссе есть в таблице номер 5 на стене. Напоминаю, скопировать из книг вы можете только половину текста, при этом не забыв указать их название и авторов после работы. Вторая половина эссе должна быть вашими личными размышлениями. Списывание у товарищей запрещено. Урок окончен. С последним словом профессора гулко ударил колокол. Ученики, в разнобой попрощавшись, поспешили покинуть класс, делясь впечатлениями, а с ней устало опустился на стул. Его ждало повторение этой же лекции еще трижды, один раз перед обедом и дважды после. Мысли о впустую затрачиваемом времени все больше начинали одолевать волшебника, а идея создания материальной иллюзии казалась все более соблазнительной. Хорошо хоть первокурсники и второкурсники боялись его, так что особых проблем не было даже с гриффиндорцами. Правда, для них Снейп свою лекцию специально адаптировал и делал ярче, проще и интереснее, добавляя больше практических отработок и сокращая объем теории. Но ведь завтра новоиспеченного профессора ждали занятия с 6-м и 7-м курсом. Вот уж где жди провокаций. Ну как вам первый день? Как ученики, полюбопытствовал Флитвик, когда зельевар зашел в учительскую незадолго до ужина. Все взгляды тут же обратились на новичка среди профессоров. Поймав на себе заинтересованный взгляд директора, Снейп пожал плечами и отозвался. «Дети – самые интересные существа на свете». После флобберчервей, зельевар не желал становиться злобной копией канонного Снейпа, но поддерживать соответствующую репутацию все-таки было необходимо, поэтому он выбрал своей линией поведения ядовитое ехидство и злой сарказм. Обычно юмор скрашивал грубость и резкость его высказываний, так что окружающие должны были реагировать на это как на специфическую черту характера, а не как на откровенное хамство. Сейчас профессора ожидаемо зафыркали, пряча улыбки и смешки. Но чего Снейп совершенно не ожидал, так это того, что после его слов Дамблдор искренне рассмеется, откинув голову назад и утирая выступившие от смеха слезы. Северус, как ты можешь? Возмутилась было МакГонагалл, но директор, все еще хихикая, остановил ее взмахом руки. Да брось, Минни, ты ожидала чего-то другого? Я ожидала следования профессиональной этике. Поджав губы, заместитель директора с укором взглянула на Зельевара. «Вы хотите подискутировать со мной на эту тему?» — серьезно спросил Снейп, остро взглянув на коллегу. МакГонагалл смешалась и замолчала, опустив взгляд. Ведьма прекрасно помнила о всем том, что по ее недосмотру пришлось пережить Северусу в годы учебы. К счастью волшебницы, неловкий момент прервала с грохотом ударившаяся о стену дверь учительской. На пороге стоял мистер Крокс, держа за шиворот Санди Смит. За их спинами маячило бледное и напряженное лицо старосты Слизерина, Стэнли Бёрка. «Ваша студентка, Снейп, была поймана при попытке отравления», — резко бросил профессор Зати, вталкивая девочку в учительскую. «При попытке или при отравлении?» — въедливо уточнил Северус. «При попытке. Значит, это не моя студентка», — невозмутимо отбрил Зельевар, вызывая еще один приглушенный смешок со стороны директора. «Что вы несете?» Продолжил повышать голос Крокс. Оборотное зелье, сквозь зубы перебил его Снейп, заканчивая набрасывать каскад диагностических заклинаний на Санди, вовсе не выглядящую напуганной. Впрочем, последние слова Зельевара заставили девочку измениться в лице и рефлекторно дернуться назад, к двери. Но там на ее пути встал Бёрк с немым предупреждением в глазах. Парень быстро сообразил, что к чему, и теперь был весьма зол. «Да как вы», — начал Крокс новый гневный пассаж, — но в этот момент студентка под оборотным решила, что лучшим выходом из ситуации будет обморок. «Ну что, коллеги, лечить будем, или пусть живет?» Ехидно поинтересовался Снейп, глядя, как девочка картинно сползает на пол. «Только через мой труп», — истерично отрезал профессор Зати, пытаясь привести студентку в чувство. «Без проблем, заказ принят», — равнодушно отозвался Северус, отступая от живой инсталляции в центре учительской. Как ни странно, суеты, который ожидал маг, не поднялось. Профессора даже не встали с своих мест, лишь принялись с интересом обсуждать произошедшее и делать ставки, кому из учеников пришло в голову столь экзотичным способом подставить Слизерин. Когда через 15 минут оборотное зелье перестало действовать, взором волшебников предстала Глинда Читток, студентка 7-го курса Гриффиндора. Флитвик довольно вскинул руку и забрал свой выигрыш у разочарованного Киттлберна. «Прекрасно, просто прекрасно», — довольно прокомментировал Снейп. «Мисс Читток», — МакГонагалл задохнулась от возмущения. «Минус 50 баллов с Гриффиндора. Как насчет вызвать авроров? Все же продажа и использование оборотного зелья без санкций министерства караются немалым штрафом. Да и не могла она это в одиночку провернуть. К тому же, тут кто-то что-то говорил про отравление, Северус. Она же ребенок. Да и, я понял», — сардонически ухмыльнувшись, перебил Снейп. «Если у Читток нашли оборотное зелье, это еще не значит, что она собиралась его пить. Если она его пила, это еще не значит, что она хотела нарушить правила с его помощью. А если она нарушила правила, то, может, она сделала это случайно. В общем, оставьте в покое бедную девочку, злобные профессора. Ты передергиваешь», — сухо заметила МакГонагалл, полыхая щеками от стыда и возмущения. «Возможно», — пожал плечами Зельевар. «В таком случае оставляю вам разбираться с этим правонарушением без моего участия. Мистер Бёрк, прошу вас следовать за мной». Быстро покинув учительскую, Снейп широким шагом двинулся по коридору. Сейчас ему следовало найти настоящую мисс Смит и выяснить, как частицы ее тела попали к гриффиндорцам. Можно было еще 20 минут назад отправить для этого Стэнли, но, во-первых, по словам Хага, девочка находилась в одном из заброшенных классов 7-го этажа, и не факт, что староста смог бы найти ее, а во-вторых, Северусу нужен был свидетель происшествия. Прокрутив перед мысленным взором голограмму замка и заметив, что к неподвижной Санди приближается группа гриффиндорских старшекурсников, волшебник еще больше ускорил шаг. Он чувствовал, как его ноги отрываются от земли и рассыпаются на клубы черной энергии, словно примодифицированные аппараты. Клубящаяся мантия скрывала эти изменения во внешнем облике, так что Снейп не стал что-то менять, лишь скосил глаза на Бёрка, который с трудом поспевал за ним. Наставник, чувствуя спешку волшебника, подсказывал ему путь, загодя распахивая двери, открывая тайные проходы и перенаправляя лестницы. Они успели в последний момент, когда один из гриффиндорцев уже взялся за ручку двери. «Молодые люди, а что вы здесь делаете?» поинтересовался Снейп, выныривая из темного коридора. Растерялся студент, мы тут уроки делаем, вот, в этом самом классе, ну да, я смотрю, и защиту неплохую поставили, покивал Зельевар. То есть это ваш класс? Да, приободрился парень. Не разрешите ли мне заглянуть внутрь буквально на 2 минуты? Вопросительно поднял бровь Снейп. Смотрите, пожал плечами окончательно взявший себя в руки студент. Благодарю. Пройдя в гостеприимно распахнутую дверь, Зельевар огляделся, а потом, спиной чувствуя напряженное ожидание гриффиндорцев, взмахнул палочкой, снимая несложную иллюзию, скрывающую связанное тело Санди Смит. «Говорите, это ваш класс?» — с легкой улыбкой поинтересовался волшебник и, не оборачиваясь, отбил мощный облевейт, пущенный в него главарем компании. Резко развернувшись и закрыв щитом против ментальной магии Стэнли, с ней побездвижил всех гриффиндорцев. Нападение на учителя, еще минус 50 баллов с Гриффиндора. И, пожалуй, я все же вызову Авроров. Мистер Бёрк, не напомните мне, кого пыталась отравить мисс Читток. Локхарта, процедил сквозь зубы юноша, с ненавистью глядя на гриффиндорцев. Чудесно, скупо улыбнулся Снейп. Картинка вырисовывалась интересная. Добрый вечер, мастер Снейп. Приветствую, капитан Милтон. Зельевар пожал руку Аврору через стол и вновь сел на свое место. Правоохранители прибыли ровно через 7 минут после вызова и сразу же принялись за дело, что вызвало у Северуса приятное удивление. Можете коротко обрисовать произошедшее? Никто из профессоров так и не смог внятно доложить мне суть инцидента. Могу предоставить свои воспоминания для ускорения процесса. Это было бы чудесно, но сейчас я все же попросил бы вас дать устные показания. Извольте, кивнул Снейп, глядя, как Милтон устанавливает самопишущее перо на свиток с пергаментом. Сегодня незадолго до ужина я зашел в учительскую. Если быть точным, то ровно в 5 часов 36 минут вечера. Около 4 минут заняла беседа с профессорами, и в 5:40 в учительскую ворвался профессор Крокс, ведя за собой студентку 5-го курса моего факультета Санди Смит. Я правильно понимаю, что мистер Крокс, как и вы, первый год преподает в Хогвартсе, уточнил внимательно слушающий Аврор. Так точно, подстроился с ней под манеру разговора собеседника. За ним следовал мистер Бёрк, староста факультета. Профессор обвинил мисс Смит в попытке отравления. Я, использовав магические зрения, оглядел ученицу и заключил, что это другой человек под оборотным зельем, поэтому отверг обвинение. А почему вы вообще решили проверить девочку? Потому что она не выглядела испуганной или расстроенной, пояснил Снейп. Несмотря на предоставленные всем результаты диагностических, которые показывали, что перед нами волшебник 17, а не 15 лет, мистер Крокс продолжил упорствовать в своем обвинении. Но в этот момент студентка решила сымитировать обморок. Через 15 минут действие оборотного зелья закончилось, и оказалось, что использовала его студентка 7-го курса Гриффиндора Глинда Читток. Я сразу предложил вызвать Авроров, но профессор МакГонагалл отвергла эту идею. Не став спорить, я покинул учительскую и вместе с мистером Бёрком отправился на поиски мисс Смит, потому что опасался, что ее жизнь или здоровье находится в опасности. Как проходили поиски? Как декан, в экстренной ситуации я способен интуитивно чувствовать местонахождение учеников своего факультета, поэтому найти девочку не составило труда. Перед дверьми неиспользуемого класса на 7-м этаже, в котором ощущалось присутствие мисс Смит, мы с мистером Бёрком столкнулись с группой гриффиндорцев, обучающихся на 7-м курсе, которые направлялись в этот же класс. На мой прямой вопрос они ответили, что в этом классе они делают уроки и защиту на помещение накладывали тоже они. По моей просьбе они дали мне доступ в класс. Я приступил к осмотру. Мисс Смит была там, да, парализованная и под заклинанием невидимости. Как только я обнаружил ее, мне в спину прилетел мощный облевейт, такой же был выпущен в мистера Бёрка. К счастью, я предвидел такое развитие событий и наложил на нас двоих универсальные щиты против первого магического удара. После нападения со стороны гриффиндорцев я обездвижил их и вызвал Авроров. Далее я уточнил у мистера Бёрка, кого пытались отравить. Он ответил, что Гилдероя Локхарта. Поэтому я прошу внести в список подозреваемых и его имя. Уже, коротко отозвался капитан. Чудесно. Во время ожидания прибытия дежурного отряда Авроров я расколдовал мисс Смит и выдал ей успокаивающее и укрепляющее зелье. Девочка была напугана и расстроена. По ее словам, гриффиндорцы угрожали и издевались над ней, после чего она больше получаса провела под парализующим заклинанием. После прибытия Авроров я передал им обездвиженных нарушителей, а свою студентку переправил в больничное крыло. На этом все. Подпишите, пожалуйста, протокол. Милтон протянул пергамент Снейпу. Тот, внимательно прочитав, подписал бланк. Теперь воспоминания, если вы не против. Северус аккуратно опустил воспоминания в поданный флакон и проследил, как капитан запечатывает его специальным заклинанием. Вы же понимаете, что они отделаются только штрафами. Устало потерев глаза, поинтересовался Аврор, закончив с формальностями. Студенты седьмого курса совершеннолетние, нейтрально отозвался Снейп. Но посадить их в Азкабан мы все равно не можем, вздохнул Милтон. Да и штрафы получит лишь мисс Читток, которая приобрела и использовала оборотное зелье, и господа Брукс и Лент, которые пытались наложить облевейт на волшебников. Больше никого мы никак не можем привлечь. Мисс Смит не помнит, кто ее оглушил, так что наказание остальных останется на откуп их деканов. Сами понимаете, в связи с текущей политической ситуацией. Но мисс Смит, полукровка из простой семьи, да еще и сирота. Снейп серьезно взглянул в глаза собеседнику. Насколько я знаю, она очень тихая и замкнутая, никогда не вступала в конфликты с кем-либо из гриффиндорцев. Ее репутация кристально чиста, если смотреть с точки зрения министерства. Я все понимаю, но... Аврор опустил глаза. К сожалению, больше я ничего сделать не смогу. В принципе, другого я и не ожидал. Я рад, что вы понимаете, облегченно выдохнул Милтон. Я хотел спросить, вам удастся выкроить в своем расписании время для выполнения наших заказов? Безусловно. Вы можете писать мне лично или в сейф для корреспонденции до востребования. Чудно. Тогда позвольте откланяться. Всего доброго. Задумчиво проводив взглядом спину удаляющегося Аврора, Снейп тоже поспешил покинуть свой кабинет и переместиться в больничное крыло. Поппи, как она? Волшебница давно разрешила Зельевару обращаться к ней по имени. Дорогой, со здоровьем у девочки все в порядке, но вот с эмоциональным состоянием я ничего сделать не могу. Может, тебе удастся? Мадам Помфри, как всегда, тепло приняла Зельевара, многословно поблагодарив за пополненное летом хранилище лечебных зелий. Сам волшебник тоже был очень признателен медико-ведьме за ту поддержку, которую она подарила ему в первые дни после выхода из Азкабана, так что отношения между ними складывались чудесные, особенно после того, как Снейп сам получил образование колдомедика. «Я постараюсь подобрать курс легких успокаивающих», — предложил Снейп. «Да, и зелье сна без снов не забудь, естественно». Кивнув мадам Помфри и пройдя в основную палату, волшебник увидел Санди. Девочка сидела на своей кровати, опустив плечи и уставившись на сложенные на коленях кисти рук. Рядом мялась староста девочек, Пенелопа Гамп, однокурсница Смит. Девушка, очевидно, не понимала, что делать, но Снейп видел, что ей жалко Санди. «Мисс Смит, идите за мной. Мисс Гамп, вы свободны. Профессор, с ней все хорошо будет?» Пенелопа подняла на Снейпа отчаянные глаза. «Да, я еще раз продиагностирую мисс Смит и составлю для нее курс легких успокаивающих, так что можете не волноваться. Кстати, когда мистер Берк освободится, пожалуйста, зайдите вместе с ним в мой кабинет, скажем, 7:30. Мне нужно обсудить с вами пару моментов. Ужин вам двоим я прикажу накрыть в ваших комнатах». «Хорошо, спасибо, профессор Снейп». Выйдя следом за Пенелопой из больничного крыла, Снейп и Смит в полном молчании отправились в подземелье. Расположившись за маленьким столиком в гостиной Зельевара, они принялись за накрытый домовиками ужин. Оба поглощали еду быстро и аккуратно, не роняя ни одной крошки, сказывались детские привычки. «Прекрасно сыграно», — произнес волшебник, откладывая приборы. «Я даже почти поверил. Благодарю». Слизеринка кивнула, принимая похвалу, но эмоциональный фон выдал ее с головой. Девочке нечасто доставалось и такой малости, и сейчас слова декана стали для нее маленьким праздником. «Надеюсь, к концу месяца мы закончим с этим. Я на всякий случай оставил зелье сна без сновидений в вашей комнате. Спасибо. Я могу идти, разумеется. До свидания, спасибо. Удачи, мисс Смит». Услышав, как закрывается за девочкой дверь, маг откинулся в кресле. Судя по голограмме замка, она должна была добраться до гостиной Слизерина, никого не встретив, поэтому он не стал провожать ее. Тем более, до отбоя оставалось еще больше 2 часов. В последний раз взглянув на голограмму, Волшебник встал с кресла и спустился по винтовой лестнице в свой кабинет. Предстояло еще решить вопросы со старостами. Снейп не ожидал, что война против Слизерина с началом года вновь вспыхнет так быстро, а гриффиндорцы будут действовать так жестко, поэтому сейчас следовало выработать меры противодействия и предупреждения. Как минимум стоило бы запретить слизеринцам ходить по замку в одиночку. А противодействие – основное правило Слизерина. Главное – не попадаться. Они прекрасно справятся. Глава 21. Сами напросились. На следующий день, входя в свой класс, Снейп внутренне не просто усмехался, а злорадно скалился. Глинда Читток и Гилдер и Локхарт весьма неосмотрительно были записаны на продвинутые зелья. К сожалению, кроме Читток, из гриффиндорцев седьмого курса был только Джон Далиш, староста факультета, но и этого было достаточно, чтобы здорово испортить жизнь нарушителям. Берг Вон тоже это понимает, очень уж улыбка у юноши предвкушающая. Остальные слизеринцы тоже смотрят недобро на колоритную парочку, которая умудрилась усесться вдвоем за одним зельеварческим столом. «Рассаживаемся по одному», — резко бросил Снейп, проходя к кафедре. «Зачем это?» — буркнула Читток. «Да будет вам известно, зельеварческие столы не рассчитаны на то, чтобы за ними работало несколько человек», — холодно отбрил маг. «Минус 3 балла с Гриффиндора за пререкание». Злобно посмотрев на профессора, парочка расселась. Тот, не обращая пока на них особого внимания, в сжатом виде пересказал студентам систему оценивания их работы, схему работы на его занятиях. Отличие от правил для первокурсников было немного, расширялся диапазон доступных для начисления или снятия баллов и увеличивалась длина занятий. Если у первых курсов теория и практика вместе занимали один урок длиной в час 20 минут, то у старшекурсников время на каждый раздел удваивалось. Теперь перейдем к небольшому опросу, чтобы я мог оценить ваш уровень знаний, завершив вводную часть, объявил волшебник. Повинуясь взмаху его палочки, по классу разлетелись свитки с опросниками. У вас 20 минут. В классе повисла тишина, прерываемая лишь скрипом перьев, но длилось спокойствие недолго. Мистер Локхарт, уберите учебник. Минус 10 баллов с Равенкла за списывание. Я не списывал. Ну-ну. Снейп усмехнулся, заклинанием выдергивая из-под локтя студента небрежно прикрытый рукавом раскрытый учебник. «Вы мне подкинули его. Прежде, чем в следующий раз солгать, подумайте, стоит ли это ложь того, чтобы стать вашей последней ложью», — серьезно предупредил зельевар. «Я не лгал», — гневно взмахнул золотыми кудрями юноша. «Я все написал сам». «Даже так?» — нехорошо усмехнулся зельевар. «В таком случае...» «Я думаю, вам не составит труда ответить мне на остальные вопросы теста устно». «Разумеется», — самоуверенно заявил Гилдерой. «Тогда, прошу вас, поведайте нам, в каких зельях используется музыкальный колокольчик, также известный как «в музыкальном зелье», — без тени сомнения перебил зельевара Локхарт. «Великолепно. Начнем с того, что зелья с таким названием не существует. Возможно, вы имели в виду состав «Музыка памяти». Да, именно его я имел в виду». Снова перебил профессора юноша, но в этом составе используется королевский, а не музыкальный колокольчик, невозмутимо проигнорировал выкрик Локхарта Снейп. Минус 5 баллов с Равенкла. Мне печально, что за 7 лет учебы в Хогвартсе вы так и не усвоили простейшие правила приличия и не запомнили, что перебивать профессоров невежливо. Да как вы смеете? Среагировав на нарочито сочувствующий тон зельевара, взбеленился юноша, разбивая вдребезги маску самоуверенного гения. Я лучший ученик факультета. Нет, я лучший ученик школы. Вы не можете так просто снимать с меня баллы. Гилдерой был вне себя. Да как смеет этот урод, который старше его всего-то на 4 года, так вести себя с ним? Юноша покраснел, выпучил глаза, его губы дрожали, половина золотистых локонов развилась и теперь пушистым облаком парила над головой. Самому ему казалось, что он имеет вид грозный и решительный, а на деле большая часть класса тихо сползала под парты от смеха, наблюдая за изменениями в облике вечно расфуфыренного семикурсника. «Мистер Локхарт, будьте любезны, закройте рот», — устало вздохнул Снейп, брезгливо оглядывая студента. «Оставьте излишки своей внутренней культуры для узкого семейного круга. Я в самом начале урока перечислил те нарушения, за которые вы можете лишиться баллов. Дисциплина, к которой у вас, очевидно, личная неприязнь, входила в этот список. Поэтому я не вижу причины для столь бурного возмущения. Я этого так не оставлю». Юноша порывисто вскочил, Широким жестом смахнул с парты пергамент с тестом и выбежал за дверь. «Я уже понял, что в борьбе с дисциплиной вы готовы на все», прокомментировал вслед ему Снейп и повернулся к классу. «У вас осталось 7 минут, поторопитесь». Все поспешно заскрипели перьями, одна лишь Глинда Читток не двинулась с места, продолжая злобно буравить Снейпа взглядом. Впрочем, на него это никогда не действовало, так что девушка так и просидела до конца времени, отведенного на тест, изображая из себя статую, очень злую статую. Стоило признать, упорство ей было не занимать. Время вышло, наконец объявил Зельевар и взмахом палочки собрал все работы. Прелестно, просто прелестно. Если исходить из того, что сейчас вы должны были продемонстрировать мне свой уровень знаний, то я не понимаю, что тут делает мисс Читток. Зельевар демонстративно покрутил в руках абсолютно пустой бланк с вопросами. Студенты зафыркали. Всем шоу приходилось по вкусу, судя по всему, что Читток, что Локхарта дружно недолюбливал весь 7-й курс. «Я считаю, что тест не способен объективно оценить мои знания», вздернув нос, высокомерно заявила Глинда. «Вы так считаете?» Зельевар, птичьим движением склонив голову на бок, с живейшим интересом посмотрел на девушку, будто удивляясь тому, что один из ингредиентов в его котле мало того, что заговорил, так еще и посмел иметь собственное мнение относительно процесса варки зелья. Что ж, извольте, давайте попробуем устный опрос. Начнем с простейшего вопроса, который я уже задавал вашему товарищу. В каких зельях используется музыкальный колокольчик, также известный как цампанула мусицум? Давайте, мисс, блесните интеллектом. Мерлин, меня аж ослепило. Волшебник устало прикрыл глаза рукой под тихие смешки слизеринцев. Музыкальный колокольчик, также известный как цампанула мусицум, Читток решила сделать еще одну попытку, медленно повторяя слова профессора в надежде, что за это время она что-нибудь вспомнит, используется в зелье, которое называется зелье гипноса, не выдержал Снейп. -5 баллов с Гриффиндора. Мисс Читток, это зелье вы должны были варить в прошлом году. Чем вы занимались вместо этого? Маг вопросительно поднял бровь. Девушка только насупилась и покраснела в ответ. Вот что, мисс, я даю вам еще 10 минут на тест. Если вы не напишете его и сейчас, я поставлю вопрос об исключении вас с продвинутого курса зельеварения. Полыхая ушами, Гриффиндорка уселась за тест, но надолго ее спокойствия не хватило. Снейп и так тратил немало сил, чтобы нивелировать ее желание незаметно проклясть кого-нибудь из слизеринцев или публично оскорбить его самого. Впрочем, раз так хочется, то вперед, флаг в руки, барабан на шею, бронепоезд навстречу. Сдав тест и получив за него слабо, девушка не сдержалась. А правда, что вы теперь будете подсуживать слизерину и топить другие факультеты? На полуслове прервав лекцию с ней по свойствах ингредиентов, добытых в полнолуние, громко спросила Глинда. Мисс Читток, в который раз за урок волшебник тяжело вздохнул. Попробуйте, когда что-то говорите, пропускать слова не только через рот, но и через мозг, желательно предварительно. Говорят, это повышает коммуникативные способности и улучшает репутацию. А если не выходит, тогда молчите, быть может, покажетесь умнее. Я вам, как и вашему товарищу, мистеру Локхарту, как и всем остальным студентам в начале урока, четко расписал, каковы критерии оценки тестов, эссе, контрольных и других студенческих работ. Но почему-то весь класс меня услышал, а вы двое, нет. Раз так, я повторю персонально для вас. В случае тестов оценка превосходно начинается с 95% правильных ответов, хорошо, с 80%, а слабо, с 60%. Вы ответили правильно только на 18 вопросов из 30, это ровно 60%. Вы с трудом получили проходной балл. Я не понимаю, какие здесь ко мне могут быть претензии. Вы специально дали мне самый сложный вариант, сквозь зубы процедила девушка, уже понимая, что ничего не добьется. Вам случайным образом достался вариант номер 3. Он также был у мистера Берка и мисс Шафик, с ледяным спокойствием отозвался Снейп. И почему-то у мистера Берка всего 1 ошибка, у мисс Шафик 2, а у вас 12. Не найдя, что ответить, девушка опустила голову, но маг видел, что обиду она затаила. Впрочем, здесь он ничем не рисковал, на проблемную парочку он поставил ментальные маячки еще вечером, чтобы постоянно отслеживать и давить их вредительские порывы. Кто в Хогвартсе преподавал, тот над великосветскими анекдотами не смеется, Устало прокомментировал первую школьную неделю Снейп. Что, совсем детишки замучили? Сочувственно поинтересовался Люциус. Детишки? Снейп аж привстал в кресле. Ты еще младенцами их назови. Да там каждого третьего можно заавадить, каждого второго приложить круция, а оставшихся посадить в Азкабан пожизненно. Представляю себе, волшебник передернулся. Много подросших драка. Я бы, наверное, сошел с ума. А я всегда говорил, что иметь детей и любить детей – это два разных диагноза, буркнул Зельевар, откидываясь в кресле. И ты, видимо, решил избежать обоих, в точку. И вообще, не школа чародейства и волшебства, а дурдом какой-то. Детей много, соуса мало. Я уже не говорю про зарплату. Люциус только рассмеялся на ворчание друга. Я слышал, ты с первого же дня встрял в конфликт, не я. Сам знаешь, какая сейчас ситуация со Слизерином. Вот гриффиндорцы и решили прощупать всех на прочность. Да, мне рассказывали. Чипток с группой грифов семикурсников и Локхарт. Кстати, что о последнем известно? Если о Чипток я еще что-то слышал, то про этого. О, это школьная достопримечательность. С ней пришел не отказывать товарищу в желании разузнать последние сплетни. Идиот с Равенкла. Редкий подвид, но иногда встречается. Флитвик даже не сказал мне ничего по поводу происшествия, только воспоминания выпросил, чтобы посмеяться на досуге. Серьезно? Люциус недоверчиво поднял бровь. Филиус его терпеть не может, довольно подтвердил Снейп, и не собирается прощать регулярных попраний чести факультета. Чтоб ты понимал, Локхарт – это воплощение гламура, помешанное на славе. Только подумай, после того, как в небо впервые публично поднялась черная метка, он разработал заклинание, которое запускало в небо огромное подсвеченное изображение его собственного лица. Какой кошмар, широко раскрыв глаза, пробормотал Малфой. Пожалуй, я соглашусь, что никакие великосветские анекдоты с этим не сравнятся. Это еще что, 2 года назад он выгравировал свою подпись на квиддичном поле. Надпись получилась огромная, каждая буква по 20 футов. С ней с удовольствием топтался на репутации будущего писателя. А еще на один из дней Святого Валентина это чудо послало самому себе 800 валентинок. Пришлось большой зал эвакуировать. Это тебе все Флитвик рассказал? Люциус все никак не мог отойти от потрясения. Он, кивнул Снейп, довольный произведенным эффектом. Я же говорю, Филиус Локхарта терпеть не может, особенно после того, как тот объявил себя лучшим дуэлянтом, чем он. Самоубийца, глубокомысленно заметил волшебник, одним глотком опустошая бокал. О чем я тебе и говорю. Ладно, это мне нужно просто переварить. А что МакГонагалл и ее свора? Представляешь, она начала меня обвинять в том, что я запугиваю мисс Чипток. А ты запугиваешь? Полуутвердительно кивнул Малфой. Мерлин с тобой, Люц, я ж не зеркало, в конце концов, никого я не запугиваю. Действительно, глубокомысленно отозвался волшебник и замолк, пытаясь уложить в голове каламбур товарища. А что со Смит?